Но что он мог придумать? Главное средство — страх перед удавами с каждым днем слабел. Гипноз то и дело давал осечки. В джунглях валялась масса трупов удавов, умерших с голоду. Случаи, когда удавы хватали чересчур осмелевших кроликов без всякого гипноза, были слишком редки и ненадежны. Однажды во время очередной сходки кроликов прямо над королевской лужайкой пролетела шестерка каких-то хищных птиц, пронося в когтях труп крупного удава. Картина с точки зрения допущенных к столу была довольно жуткая. Эти молчаливые большие птицы, этот удав, провисший в их когтях, казалось, последнего удава уносят эти символические птицы. «Разразись над миром буря!» — неожиданно крикнул поэт, по-видимому, приняв этих птиц за буревестников. «Наш поэт совсем ополоумел», — сказал король, брезгливо косясь на поэта, который, лучезарно улыбаясь, глядел на птиц и приветствовал их протянутой лапой. Действительно, поэт в последнее время вел себя довольно глупо. Дело в том, что приставленный к нему глазастый крольчонок куда-то исчез, и он теперь не только ворон принимал за буревестников, но и обыкновенных попугаев, что вызывало приступы безудержного смеха в среде рядовых кроликов. Сейчас при виде птиц, несущих удава, рядовые кролики подняли такой радостный визг, что пять птиц из шести, испугавшись, бросили удава, но одна продолжала тащить его качающееся и вертикально провисшее тело. Упорная птица, продолжавшая держать удава, под его тяжестью летела, все снижаясь и снижаясь, но потом к ней подлетели остальные птицы и, снова подхватив удава, стали набирать высоту. Правда, старый мудрый кролик, которому поручили разгадать смысл этого зрелища, сказал, что оно, несмотря на его зловещую видимость, обещает хорошее будущее. «Почему?» — недоверчиво спросил король. «Падающий удав будет снова поднят на должную высоту», — уверенно отвечал старый мудрый кролик, потому что действовал теперь наверняка. Если удавы оправятся, то благодарный король возвысит его за прекрасное предсказание, а если удавы дойдут до полного слабосилия, тогда и короля незачем будет бояться. Кстати, ко всем этим серьезным неприятностям прибавилась еще одна пренеприятнейшая чушь. В королевстве кроликов и даже в ближайших окрестностях дворца стал появляться очень маленький, но очень уж зловредный крольчонок. Однажды во время прогулки короля со свитой в хорошо охраняемых джунглях, примыкающих ко дворцу короля, из-за кустов неожиданно высунулся маленький крольчонок и сказал грустным голосом: «Дяденька король, цветной капусты хочется». Начальник королевской охраны и свита замерли от негодования, и только сам король не растерялся, а наоборот как бы оживился. «Ах ты, мой милый крольчонок», — сказал он, с улыбкой приближаясь к кустам, из-за которых высовывалась грустная мордочка крольчонка, «цветной капусты у нас пока нет, но очень скоро она будет, потому что за опытами мы лично следим и способствуем. А пока что тебя королева угостит свеженьким листиком зеленой капусты. И тоже приятная штука». Королева, видя, что король благодушно настроился, вынула из туалетной корзиночки свеженький листик зеленой капусты и с улыбкой поднесла его крольчонку. Крольчонок взял в лапу листик и, не выходя из глубокой задумчивости, снова повторил, ни на кого не глядя: «Дяденька король, цветной капусты хочется».